Старик умер 2 недели назад, там теперь никого, а за домом есть подвал, о котором никто не знает, потому что Паулю рыл его по ночам, чтобы прятать излишки муки. Там сухо, там можно прожить неделю, и две, и три, а потом придут наши. Я возьму с собой консервы и галеты, я не зря их копил, мне хватит. Да и потом от голода умирают, если кончилась надежда. Полная безысходность, грядут холода, а сейчас началось тепло. Соловьи поют. Они бомбежек не боятся, потому что думают, маленькие, что это такой гром. Да, я ухожу, у меня нет сил. Я сорвусь, я чувствую, что в Линце меня ждет западня, и никто не подойдет ко мне в ресторанчике «Цурпост» со словами пароля «Не надо лгать себе». Мюллер потер затылок. Заметил. Снова погода меняется. Времени у вас не осталось. Вам не надо от меня уезжать вообще, Штирлиц. А собраться в дорогу. Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлюсь с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище. Не сердитесь. А Рубена в подвале. У вас есть пара часов. Валяйте, расскажите ему про то, что он должен делать. В конце концов, я его отправлю сам. 2 девок с ним пущу, офицеров нет. Все при деле. Все, конец, понял Штирлиц. Я в кольце. Меня теперь будут держать плечами, я зажат. А я ведь чувствовал, что грядет, только боялся себе в этом признаться. Нет, не то, чтобы боялся, просто оттягивал тот миг, когда признаться все равно пришлось бы. Напрасно я не поверил чувству, оно сейчас точнее разума. Анализ необходим тем, кто стоит по восточной стороне Одера. Наши вправе сейчас анализировать, потому что за нами победа. А здесь наступил крах. Всеми руководит животное чувство выживания, а не разум. Они потеряли голову, мечутся. Я не мог не настроиться на их волну. Правильно делал, что настроился на нее. Среди рабов нельзя быть свободным. Однако я слишком долго позволял себе роскошь не соглашаться с самим собою. И настала расплата. «Погоди», — возразил он себе. «Не торопись подписывать капитуляцию с тем, что вызывает стечение обстоятельств. У тебя заранее продуманы ходы. Надо пробовать все, что только можно. Надо бить на чувства, расчет, на эмоции. Это может сейчас пройти. Логика во-вторых. А сначала я должен обратиться к чувству. И потом нельзя уезжать, не сделав все, чтобы спасти детей этого самого Рубенау. Он сломанный человек, но разве его дети виноваты в том, что пришел Гитлер? Чем больше добра старается делать человек, тем больше ему воздается. Мир умеет благодарить за добро. Это закономерность, и чем скорее поймут это люди, тем лучше станет жить землянам». «Хорошо», — сказал Штирлиц. «Пусть будет так. Я понимаю, что после гибели бедолаги Ганса вы вправе постоянно тревожиться за мою жизнь. С Рубенау я управлюсь быстро, но...» «Что но?» — спросил Мюллер. Он не терпел, когда не договаривали. Штирлиц знал это и умел этим пользоваться. «Да нет, пустое. Штирлиц, у меня давно уже вызрела любопытная идея, только валяйте вашу идею, но скоренько. Тьма работы. Нежданно-негаданно из Мюнхена выехала Ева Браун. Дамочку здесь никто не ждал. Кальтенбруннер только что поручил мне наладить встречу ее поезда. Ну?» «Я думаю, вот о чем», — задумчиво сказал Штирлиц. «Отчего бы вам, лично вам, группенфюреру, не попробовать отладить свою личную связь с Музи или с раввинами из Монтрё? Почему вы постоянно отдаете инициативу другим?» Штирлиц увидел, что Мюллер ждал чего угодно, только не этих его слов. «Погодите, погодите», — сказал он, был, видимо, настроен на что-то другое.